Глава 27. Фойерчерн, лес, текущее время. «Они глупы, эти людишки, о небо, как же они глупы! Этот, который некромант, пытался меня обмануть своей якобы смертью. Его дружки даже поправили ему личико и наложили заклятие имитации смерти. В расчете, что я не пойму, что к чему. Я свалил его с ног первым же ударом, но не убил лишь потому, что мне нельзя было засветить себя перед той ведьмой раньше времени. В теле этого неудачника Николя и под его личиной я прибыл к ней домой, чтобы провести нужный мне обряд. Но тут вмешался другой идиот, о котором я раньше даже не слышал. Этакий детективчик с пистолетом. Как жалко, что он не выстрелил в мага, ибо я тут же освободился и вселился бы в него самого. Но этот дурак едва все не испортил, когда, как ему показалось, связал и вырубил меня на той квартире. Неужели он думал, что может меня удержать? Почти полчаса я полз по водосточной трубе сантиметр за сантиметром, спуская сначала руки, потом ноги, как гусеница, как червяк, полз и полз, пока не спустился на землю. Там немедленно нашел заточку и скинул эти дурацкие оковы. И потом эта глупая ведьма пронеслась на машине мимо меня и даже не почувствовала и не увидела. Но я-то знал, что в ее машине мало бензина, успел туда заглянуть. Я уже знаю о людях все, все их достижения, технологические хитрости, эти странные вещи. Я знаю, как они находят друг друга, о чем говорят и что думают. Я давно уже знаю, из чего состоит вся их жизнь. И пусть они не прячутся за техногенные фиговые листки. Через собаку я организовал иллюзию автозаправки, а ворон указал мне идеальное место. Собака и ворон – вот мои глаза и руки на расстоянии, которых все равно еще нет у людей. Как же глуп этот некромант, когда возил свое «нет» на самом деле мое «муму» с собой. Техника заполонила людям разум. И даже самые умные из них забывают законы колдовства. Когда убиваешь кого-то колдовством, то оставляешь в нем часть своей силы. И любое убитое тобой животное может стать твоим рабом. Неужели этот дурак Влад забыл о таком правиле? Но что может быть лучше другого, когда эти кокетливые дурехи свернули по выставленной моей дворнягой дороге и остановились там, видимо, решив, что находятся на настоящей автозаправке. Я даже видел через дворнягу лицо этой Инес. Как деградировали ведьмы, и теперь они обе лежат в своей машине, что скоро станет для них общим гробом. Я чертил, окопал круг, и теперь устанавливаю последние силовые каналы. Через полчаса, не более, я произнесу слова обряда, и они сгорят в адском пламени. А после я дам увидеть это Николя, уступив ему управление телом. О, нежный, лживый юноша! Ты думал, что обманул меня тогда, 80 лет назад? Нет, не обманул. Сейчас ты увидишь, как собственными руками убил и свою сестру, и еще свою собственную единственную любовь. Я думаю, тогда ты сделаешь правильный выбор. А потом настанет очередь этого жалкого лжеца. Кестера, я найду его через книгу, где бы он ни находился. И книга станет моим мостом к нему. Вот он удивится, этот трусливый подонок. А потом еще эта тварь Белинда. Я покараю всех и не забуду ни о ком никогда. Что это? «Не понимаю, я чувствую странную энергию. Кто еще едет в гости?» Павел Викторович умело вел машину, и они довольно быстро домчали до места. Судя по локации, машина стояла не глубоко в лесу, но в безлюдном месте. Оставив машину за полкилометра, чтобы не выдать себя раньше времени, мужчины стали осторожно продвигаться к цели. Павел Викторович шел с невозмутимым выражением лица, ничем не выдавая своего волнения. «А вы не будете переодеваться, брать с собой бубен и все такое?» Растерянно спросил Марат, видя, что с собой у шамана в руках только небольшой походный рюкзак, куда можно поместить разве что термос, да и то небольшой. Павел Викторович, не сбавляя темпа, двигаясь с грацией хищника, закатив рукава белоснежной рубашки, тихо ответил. «Мне с моим даром атрибутика, кроме основных инструментов, совершенно не нужна. Ведь что такое бубен? Костыль, помогающий войти в транс. А вы тогда как в транс входите?» «Очень просто. Когда надо, тогда и вхожу». «А куда деваться, когда у тебя на операционном столе пациент, и его надо не упустить за грань какое-то время, чтобы дать себе возможность его спасти уже с помощью новейших медицинских методов? Не находите, что было бы забавно при медицинском персонале доставать бубен и устраивать ритуальные пляски?» Впервые с момента знакомства с Павлом Викторовичем Марата охватила уверенность в хорошем исходе. Он даже выдохнул. «Если шаман сможет сходу зайти на ту сторону и призвать на помощь духов, то он силен», — подумал Марат. «Пожалуй, у нас есть хорошие шансы выбраться из передряги живыми. Хоть бы успеть спасти Несса, а там уж вывернемся как-нибудь». Компаньоны, наконец, дошли до места и, спрятавшись за огромным раскидистым деревом, попытались сориентироваться в обстановке. Увидев связанных девушек, сидящих в машине, Марат еле подавил вздох облегчения. Услышав рядом с собой шуршание, обернулся на шамана и удивленно стал наблюдать, как тот аккуратно снимает с ног носки и складывает их рядом с обувью. Медленно подворачивает штанины льняных темных брюк, затем достает из своего рюкзака связку амулетов и надевает часть из них на шею, а другие вешает на запястье. Особенно детектива заинтересовал амулет в форме головы волка с ярко-красными рубинами в глазницах. Марат какое-то время не отрывал глаз от него, и он готов был поклясться, что видит морду настоящего живого волка, спрятанного внутри амулета. Хищник явно ждал своего часа, когда хозяин разрешит ему выйти и сразиться. Отогнав видение, детектив услышал. «Какой способностью владела темная ведьма, та, которую последний убил наш герой?» — строго спросил шаман. «Ну, я близко ее не знал. Инесс сказала, что уровень был как у хозяина кладбища или что-то в этом роде. То есть сильнейшая баба». «Понятно. Ко всему прочему, она была редким специалистом в области иллюзий. И наш с вами неприятель, похоже, усилил свои способности в этом направлении. Полюбуйтесь». Сняв с руки один небольшой кулон на кожаном ремешке, он протянул его Марату. Как только детектив взял амулет, то сразу же увидел недалеко рядом с машиной Инесс, вместо пустой поляны, покрытой луговыми цветами, огромный ритуальный круг, откопанный лопатой. Снаружи этой большой работы Колин, точнее Фойерчерн, втыкал по периметру небольшие колья, последовательно заговаривая каждый из них. А лицо колдуна было сосредоточено, черты от напряжения обострились, и все меньше напоминали знакомого Инесс. То ли амулет шамана перестал скрывать сокрытое, то ли колдун обрел мощь и готовился к последнему завершающему рывку. Но детективу сразу стало как-то очевидно, что он видит древнего духа, могущественное существо. Марат опасливо посмотрел на шамана. Павел Викторович хмыкнул, как будто догадываясь, какие мысли бродили в голове у детектива, и проговорил. «Оставайтесь на месте. Когда я начну, не вмешивайтесь. Даже если вам покажется, что мне нужна помощь, сделать вы все равно ничего не сможете, а только себя погубите. Освобождайте девушек и уезжайте как можно быстрее далеко-далеко отсюда». Марат уверенно кивнул. Казалось, прошла секунда с момента произнесенной фразы Павлом Викторовичем, как детектив остался в одиночестве. Таинственным образом шаман переместился метров на 10 в сторону и направился к Колину. И тут Марат увидел собачку, такую прозрачную дворнягу-призрака. Та задумчиво посмотрела на него, добродушно виляя хвостом, словно что-то спросила. «Пошла отсюда, а ну брысь!» Фыркнул на нее детектив, и тут ударил гром. Шаман, танцующей походкой, держа в одной руке ритуальный нож, в другой металлический небольшой диск на веревке в виде солнца, отполированный настолько сильно, что в нем четко видно было отражение окружающих предметов, двинулся в сторону Фойерчерна. Колдун так и не отобразил появление новых людей на поляне. Видимо, Павел Викторович поставил очень сильное прикрытие. Марат не спеша достал велодок и начал осторожно красться к машине Инесс. Затем он остановился и, поморщившись, посмотрев на шамана, мотнул головой в изумлении. Теперь к Фойерчерну направлялись оба. Прошка и рядом с ним пружинищими шагами шел какой-то невероятно громадный волк, почти в рост человека. Шерсть у волка была серебристой, а громадным клыкам позавидовал бы нильский крокодил. Спустя несколько мгновений волк зарычал и ринулся на колдуна и прошел того насквозь, как через пустое место. В этот момент детектив услышал страшный крик человека и увидел, как на Прошку напал гигантский ворон, схватив когтями за лицо, пытаясь выцарапать глаза. Марат выстрелил рядом с вороном, и в его руку вцепилась та самая умная дворняга-призрак, которая секунду назад смотрела на него такими добрыми глазами. Марат в ярости попытался ее сбросить как живое существо, но потом понял, что натурально сходит с ума. «Это безумие!» – прокричал он вслух. «Прошка к черту! Он пудрит нам мозги!» Тем временем волк попытался сцепиться с вороном, чтобы отогнать адскую птицу от своего хозяина. Началась битва тотемов. Павел Викторович пришел в себя и быстро поднял с земли очки. Затем выхватил из-за пазухи глиняную руну и раздавил в пальцах. А после запел какую-то длинную, очень громкую песню нарастающим голосом на неизвестном Марату языке. В этот момент снова ударил гром, и небо потемнело, словно природа решила придать магическому поединку максимально красивую атмосферу. Волк бился с вороном, Марат дрался с безумной дворнягой. А из машины внезапно вышла Инесс и направилась прямо к шаману. Краем глаза это увидел Марат, и что-то ему не понравилось в ней. Как-то уверенно она шла по направлению к Павлу. Хотя должна была паниковать и кричать, как и полагается в такой ситуации, нормальной ведьме. Ругнув себя и сбросив с руки дворнягу, детектив крикнул, что из силы. «Назад, Проша, это не Инесс, а Колин!» «Раф!» – подтвердила в ярости мистическая дворняга, а Инесс, выставив когти, ринулась расцарапать лицо шаману. «Черт, вот леший!» – прокричал Марат и выстрелил из велодога. И снова ему повезло, как и месяц назад с визором. Пуля каким-то чудом из неуклюжего маленького пистолета прилетела точно в голову лже-Инесс, и та упала на землю в конвульсиях. Одновременно Марат и Павел услышали вокруг себя жуткий хохот. «Идиоты, людишки, забыли, что я мастер иллюзий. А если бы это была Софи?» Раздался голос Фойерчерна. «Вот леший!» – пробормотал Марат. А в этот момент ворон разорвал горло ослабевшему из-за потери контроля волку, и тот рухнул под ноги Павлу. В следующую секунду оба мужчины испытали адскую боль и закружились на месте волчком, страдая, не имея возможности сопротивляться. А из чащи леса вышел живой и невредимый, воскресший визор, и посмотрел на Марата, ухмыляясь. «Молодой человек, не забывайте, что рано или поздно вам придется согласиться на мои предложения». Марат выстрелил в него, и визор на секунду исчез, а спустя мгновение появился рядом с машиной. «Это мясо, а не бой», – подумал Марат. «Он нас видит, мы его нет, и рубит нас, как курят под соусом». «Мясо, бойня, Господи Иисусе! А вдруг я стрелял в настоящую Инесс? Что же это происходит?» Он глянул на лжеведьму и увидел, что та все еще лежит, раскинув руки, и смотрит на Марата изумленными широко в ярости, крикнул Фойерчерн. и, превратившись в коршуна, ринулся на Влада. «Прощай, Муму!» – крикнул Влад и ударил уже ее хозяина своим сильнейшим заклинанием. Увидев, как древний колдун сцепился в яростной битве с некромантом, а также усмотрев, что, сломав четвертую руну, истекавший минуту назад кровью Павел Викторович поднимается с колен, а рядом оживает его громадный волк, Марат помотал головой и бросился скорее к машине. Когда он бежал, то услышал на земле слабый стон. Он обернулся и увидел, что та, которую он принял за лже-Инесс, еще жива и дышит. «Боженьки, мамочка моя!» – бормотала ведьма. «Она настоящая!» – подумал Марат и ринулся к лежавшей девушке, но тут же задумался и посмотрел внимательно. «Велодок и вправду безобразный пистолет, и на будущее надо взять что-то понадежнее». Но в этот раз его разброс скорее помог, чем навредил делу. Инесс была лишь легко ранена, и пуля прошла вскользь по ее лбу. И тем не менее, она была шокирована и мотала головой от боли. «Она или не она? Как проверить? А, точно!» Подумал Марат и крикнул. «Чем отравили Сяньби Тянь Шихуая?» «Тигровыми усами!» – машинально ответила девушка и дернулась в гневе. «Ты, подонок, стрелял в меня и едва не убил!» «Прости, дорогая, но это было необходимо!» – пояснил Марат и краем глаза глянул на битву, идущую рядом. Там шла не драка, а настоящее месиво. И рубились одновременно Влад с лжевизором, Волк снова с Вороном, а Фойер Черн уже в облике Колина и Шаман управляли своими иллюзиями и давили друг друга силой, стоя чуть в стороне. «Боже мой, какое счастье, что у Велодога такой дикий разброс на расстоянии!» – думал Марат, когда подхватил на руки Инесс. «Брось меня!» – закричала ведьма и приказала. «Там в машине Софи, спасай ее!» Тем временем Влад разобрался с лжевизором и расщепил его так же, как минуту назад Муму. Визор упал на землю и обратился в обычную корягу с наложенным на нее заклинанием «Кукла-колдуна». Волк также стал побеждать Ворона, а проклятый колдовской ливень наконец-то унялся. «Наши давят, пусть по очкам, но побеждают», – думал Марат, когда тащил к машине Инесс. «Выигрываем!» С головы волка стекала призрачная жидкость, чуть светлее крови из рваной раны, но он продолжал высоко прыгать, стараясь задеть черную птицу. Ворон каждый раз пытался клюнуть, но вовремя отлетал на безопасное расстояние. Волк чуть замешкался, и Ворон решил, что это подходящий момент, чтобы напасть снова, целясь в глаза. Но не рассчитал реакцию хищника. Миг, и волк одним рывком прокусил шею птицы, отшвырнув ее от себя. Но главная битва была еще не закончена. Фойер Черн сцепился с Прошкой в невероятном вальсе воздушных потоков. И они оба давили друг друга силой. Пробиться через этот силовой магический круг было почти невозможно. «Достойны друг друга и вправду», – обессиленно подумал Марат и, закачавшись от усталости, пошел к машине. А Влад и тотемный волк встали рядом с закручивающимся вихрем, внутри которого сражались колдун и шаман. «Что случилось? Где мы? Где шмель?» – раздался наконец голос Софи. «Инесс убила шмеля!» «Не было никакого шмеля», – проворчала раненая ведьма. «Я шла в атаку на этого обалдуя, а он едва не расстрелял меня. Этот Фойер Черн тот еще шутник. Мы побеждаем, где Николя?» «Шаман борется за его душу», – вяло и обессиленно ответил Марат. «Шаман?» Все трое посмотрели на продолжающуюся битву. Когда-то тем погибает, ослабевает и его хозяин. Влад уничтожил лжевизора, а волк-шамана одолел в итоге ворона-колдуна. Но Фойер Черну хватило усилий, чтобы не допустить к себе волка. Он швырнул в него вязким дымом, окутавшим хищника, и не позволяющим тому выпутаться из оков иллюзии. Павел Викторович, вглядевшись в зеркальный амулет, висящий на его руке, воззвал к духам леса, попросил помощи. Но либо он уже устал, либо колдовские чары Фойер Черна оказались сильнее. Но духи не откликнулись на просьбу и не пустили Прошу на другую сторону. «Слишком много темной энергии, природное место ослаблено», – подумал шаман в дикой усталости. Фойерчерн в теле Колина усмехнулся и фыркнул от радости. «Прощайте, людишки! Следующий раунд уже за мной!» Эй, сосредоточившись, подготовился к магическому прыжку. Влад бросил в него замедляющее заклинание, которое древний колдун моментально отразил. А шаман, видя это, обессиленный, опустился на землю. И вдруг внезапно он ощутил прилив новых сил. И какая-то мощная, невиданная ранее энергия внезапно пришла на опушку, где бушевала магическая битва. Что это была за сила, оставалось непонятным. Но именно она остановила Фойерчерна, когда тот уже готов был напасть. И тут Павел Викторович, а следом за ним все присутствующие люди, увидели Ниночку. Ту самую маленькую девочку, что выбрала светлый путь. Она появилась и встала за спиной шамана, словно подбадривая его. Шаман еще толком не смог понять, что произошло. Как Ниночка, разбежавшись, врезалась в тело Колина и начала выпихивать дух Фойерчерна из тела носителя. Откуда у нее оказался ритуальный нож, шамана Проша так и не смог понять. Как такой хрупкий призрак смог выпихнуть из тела, нанеся увечья настолько древнего духа, было необъяснимо. Но душа колдуна без тела сразу же привлекла обитателей преисподней. А как вы хотели? Место-то просто искрящееся темной силой. И путь до чистилища тут максимально короткий. Тьма бесов вылезла из-под земли и буквально ухватила Фойерчерна за руки, ноги и шею. Поволокли, потащили, моментально сломив сопротивление. Мгновение, и дух колдуна на глазах людей был поглощен клубком волосатых рук, ног, копыт и рогов. Фойерчерн заорал в отчаянии и боли, а спустя несколько мгновений утонул вместе с этим клубком, ушел в буквальном смысле слова под землю. Миг, и душа колдуна навсегда исчезла из этого мира. Ниночка спокойно вышла из тела Колина, потрепав того по волосам ласковым ветерком. Подойдя к Павлу Викторовичу, тепло улыбнулась, растворившись в солнечном луче, выглянувшем из-за темной тучи. София, увидев лежащего брата, вскрикнула и ринулась к нему. «Ты что, не побежишь следом?» – удивленно спросил Марат у Инесс. «Не стоит», – ответила она, вытирая с лица кровь. «Я и так знаю, что он жив, его душа никуда не отлетела, осталась внутри. Этого достаточно». «А как же чувства?» «Ой, ты знаешь, как-то прошло все», – спокойно ответила уставшая ведьма. «Меня всегда тянуло к плохим, загадочным парням». «Извращенка», – шутливо ответил Марат, рассмеявшись. «Пойду, пожалуй, помогу Софи донести до машины брата». Инесс посмотрела на детектива устало и, улыбнувшись, произнесла. «И все-таки мы профессионалы, компаньон!» «А то!» — согласился весело Марат. И они оба обессиленно рассмеялись. Шаман лежал на траве и смотрел на небо с расслабленной улыбкой абсолютно счастливого человека. Облака принимали причудливые формы, и Проше казалось, что это ему так улыбается Ниночка. То слева наверху, то справа посылает смеющихся смайликов. Пожалуй, таким умиротворенным он чувствовал себя в детстве, когда впереди будущее, а за плечами нет сожалений прожитых лет. «Каждое событие тянет за собой далеко идущие планы высших сил», — подумал шаман и мысленно поблагодарил Вселенную за все. За жизнь, за красоту вокруг и за спокойствие в душе. Эпилог. «Отлично проделанная работа!» — похвалил себя ключник и, приняв облик небрежно одетого пенсионера-грибника, шустро направился в сторону трассы. Он не мог вмешиваться в ход поединка, ведь стражникам равновесия это запрещено. Но направлять и оставлять подсказки вполне мог, но только в исключительных случаях. Ему еще предстояло написать отчет вышестоящему руководству, но это обстоятельство не могло испортить его приподнятого настроения. Да и отчет написать можно чуть попозже. Неужели он не заслужил отпраздновать удачно законченное дело? Например, в клубе «Ласточка». Мужчина аж зажмурился от удовольствия в предвкушении. Но что начальство подождет? Тем более он его никогда не встречал. Указания всегда поступали в виде писем, а кого не видел ни разу, того легче подвинуть. Только он об этом подумал, как пришло сообщение на телефон. «Ждем отчет немедленно». Ключник остановился и, закинув голову вверх, с возмущением воскликнул. «Уволюсь! Совершенно не цените такого работника!» Но, получив по лбу непонятно откуда взявшейся шишкой, хотя стоял в окружении берез, он вздохнул, потер лоб и ускорился. Конец. Читала Марина Филиппова.